Оно здесь дешево стоит, — говорил он на восточноевропейский манер, с твердыми «р» и отчетливо выговаривая каждое слово. — Понимаю. Я Харри Колли, а мою коллегу зовут... — Беате Лен. Вы похожи на отца Беаты. Харри услышал звук, похожий на всхлип, как будто Беаты не хватало воздуха, и наполовину обернулся к ней. Против его ожиданий лицо девушки вовсе не вспыхнуло, а наоборот стало еще бледнее обычного. Кроме того, рот ее искривился и застыл, как будто она только что получила пощечину. Склонившись к столу, Харри закашлялся. Лишь теперь он обратил внимание на то, что достаточно неприятное ощущение, которое могло возникнуть из-за идеально симметричного положения расколя относительно продольной оси помещения, скрадывается благодаря одной мелочи — положению короля и королевы на шахматной доске. «А вас где я раньше видел, Холли?» «По большей части я нахожусь поблизости от покойников», — сказал Харри. «Ага, похороны. Вы один из сторожевых псов господина начальника отдела, да?» «Нет». «Стало быть, не нравится, когда вас называют его сторожевым псом. Что так, поругались?» «Нет». Харри на мгновение задумался. «Просто мы с ним друг друга недолюбливаем. У вас, кажется, та же история». Расколь мягко улыбнулся. В тот же самый момент лампа мигнула. «Надеюсь, он не принял это близко к сердцу. К тому же костюм, похоже, был дешевенький». «Думаю, больше всего пострадал не костюм. Он хотел, чтобы я кое-что ему рассказал. Вот я и рассказал ему кое-что». «Что, стукачей клеймят навек?» «Недурно, старший инспектор, недурно. Однако эти чернила со временем сходят. Вы играете в шахматы?» Харри предпочел не обращать внимания на то, что Расколю, как выяснилось, известно его звание, хотя, вполне возможно, он просто догадался. «Я вот все думаю, где вы умудрились спрятать приемник?» — сказал Харри. «Я слышал, они потом здесь все вверх дном перевернули». «А кто говорит, что я что-то прятал? Белые или черные?» «Говорят, вы все еще мозговой центр большей части крупных ограблений в Норвегии. Это по-прежнему ваше основное занятие, и определенный процент добычи поступает на ваш заграничный банковский счет. Выходит, вы специально позаботились о том, чтобы попасть именно сюда, в отделение А в Боцене? Ведь тут содержат тех, у кого короткий срок заключения. Вы встречаетесь с ними, разрабатываете план, а они, затем, выйдя на свободу, осуществляют его, верно? Но как вы общаетесь, когда они освобождаются? У вас что, здесь есть мобильник или, может, компьютер?» Расколь вздохнул. «Вы хорошо начали, старший инспектор, но теперь уже становитесь утомительным». «Так мы будем играть?» «Игра скучна», — сказал Харри. «Разумеется, если на кону ничего не стоит». «Что ж, согласен. На что будем играть?» «На это». В руках у Харри появилось колечко с единственным ключом и латунной пластиной. «А что это такое?» — спросил Расколь. «Никто не знает. Однако иногда стоит испытать судьбу. А вдруг то, что поставлено на кон, чего-нибудь достоит?» «Но мне-то это зачем?» Харри перегнулся к нему через стол. «Потому что мне вы верите». Расколь громко рассмеялся. «Назови мне хоть одну причину, по которой я должен тебе верить, спиуни». «Беате», — сказал Харри, не сводя глаз с Расколя, «будь так добра, выйди и оставь нас одних». Он услышал за спиной стук в дверь и, немного погодя, звяканье ключей. Дверь отворилась и с громким щелчком замка закрылась опять. «Взгляните». Харри положил ключ на стол. «А?» — спросил Расколь, пристально глядя Харри прямо в глаза. Харри взял в руки белого короля. Очень красивая фигура, наверняка ручной работы. «Это инициалы человека, у которого была проблема весьма деликатного свойства. Он был богат, имел жену и детей, собственный дом в городе и загородную виллу, собаку и любовницу. Все шло чертовски хорошо». Харри покрутил фигуру в руках. «Однако со временем этот богатый человек изменился. Волею судьбы однажды он осознал, что семья самая важная в его жизни. Он продал фирму, расстался с любовницей и поклялся самому себе и родным, что отныне будет жить только ради семьи. Единственная проблема заключалась в том, что любовница стала угрожать придать огласке их прежние отношения, Ну, да кроме всего прочего, она хотела от него денег —